Глава 43. Бывший начальник тюрьмы Гомес де ля Фуэнте, его бывшие помощники Малинос и Эранго, доктор Аннунсьон, великан-палач, уже без маски, сидели в зале ожидания мадридского аэропорта Барахас. «Я все же думаю, что вы зря не хотите лететь со мной в Коста-Рику», — сказал де ля Фуэнте. «С этими 5 миллионами долларов вы могли бы купить целый остров». Малинос покачал головой. «Мы с Аранго хотим в Швейцарию. Мне надоело солнце. Там мы займемся молоденькими лыжницами». «И я тоже», — отозвался великан. Они посмотрели на Мигеля Аннунсьона. «Ну, а вы, доктор? Я в Бангладеш». «Куда? Да-да. На эти деньги я открою там больницу. Знаете, я давно думал об этом, еще до того, как принял предложение Меган Скотт. И я рассудил так. Если я могу спасти жизни многим невинным людям, оставив живых одного террориста, то это хорошая сделка. Кроме того, должен вам признаться, мне нравился Хайме Миро».